Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 221. Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник. Песнь песней, 4 глава, 12 стих. Народ Божий подобен не просто саду, а запертому саду. Если бы сад не был заперт, то дикие звери из леса уничтожили бы виноград и вырвали бы цветы. Но мой Бог по своей бесконечной милости закрыл сад, так что никакой враг не может туда проникнуть. Является ли церковь источником? Похожи ли ее сокровенные мысли, ее любовь, ее желания на прохладные потоки воды? Тогда жених назовет ее запечатанным источником. Иначе любое животное, проходящее над ним, запачкало бы воду. Для каждого верующего утешительно знать, что Господь Иисус отделил для себя благочестивых. Он предпринял меры, чтобы оберечь всех своих избранных от всего, что могло бы их загрязнить и уничтожить. В своем провидении Он предусмотрел для них заповедник, чтобы никто не мог повредить им. Он закрыл их от врага и запечатал, чтобы навеки сохранить их. Кочующие на востоке бедуины грабят открытые поля. Но сад царя окружен забором, заперт и охраняется, и таким образом защищен от их разорения. В саду очень быстро появляются сорняки, и, к сожалению, и в церкви, и в наших сердцах очень быстро появляются плевелы. Но есть некто, кто заботится о том, чтобы уничтожить плохие растения, отрезать дикие побеги, чтобы ни одно из его драгоценных растений не было заглушено сорняками. Господь Иисус с большой тщательностью ухаживает за каждым отдельным растением, каким слабым бы оно ни было. Я желал бы, чтобы вы сознавали свою безопасность. Не хочу много писать об этом, но прошу вас верить в это и радоваться этому. Я рассматриваю безопасность христианина как движущую силу его самоотверженности. Спасенный человек забывает о самом себе. Если я знаю, что я спасен, то я могу прославить Бога и служить Ему.